солнце. Джам! Навстречу лету. Джам! Накроет нас волна. Джам! Джам! Навстречу солнцу. Джам! Навстречу лету. Джам! Накроет нас волна. Джам! Джам! Мы хотим узнать, почувствовать, качать скилзы, напрягать мускулы свежими силами, светлыми чувствами, ради искусства, не ради капусты. Нас волны уносят дальше и прочь. Мы уходим, места незнакомы, наступит рассвет, настанет ночь, и мы снова с тобой нарушим законы. Так мало времени, так много идей, эти идеи растут словно дети, что не убивает, делает сильнее. Пусть парус дует, попутный ветер. Идем на рекорд, выше только неба. Я сегодня здесь, завтра где я не был. Завтра где не был, завтра где не был. Навстречу солнцу, джам, навстречу лету, джам, накроет нас волна. Джам, джам, навстречу солнцу, джам, навстречу лету, джам, накроет нас волна. Джам, джам. Со мной мои люди, все мои друзья. Я об этом мечтал, и это случилось. Навстречу солнцу, джам, навстречу лету, джам, накроет нас волна. Джам, джам, навстречу солнцу, джам, навстречу лету, джам, накроет нас волна. Джам. По-настоящему дарит нам природа. Одно могу сказать точно: так хорошо жить. Вы просто присмотритесь. Край небосвода, край небосвода, край небосвода, край небосвода. Навстречу солнцу, джам, навстречу лету, джам, накроет нас волна. Jump, jump. Навстречу солнцу, jump. Навстречу лету, jump. Накроет нас.